Глава четвертая. «Замечательно!» — бросила я, врываясь в палатку. Герт вздрогнула от неожиданности. «Давайте покончим с этим. Когда я в последний раз видела маму, она строила из себя горячую штучку и собиралась на вечеринку. До чего она в итоге докатилась? Где вы ее нашли?» «Не в последний раз, Эми», — мягко поправила Герт. «Ты потом видела ее, помнишь, во всевидящем омуте?» «Да, в омуте я видела трогательную картину, как мама, уже отыскавшая новое жилье, обнимает мой старенький свитер. Она была ухоженной. Но если все это правда, то правда весьма жалкая. Чтобы понять, что нужно исправиться и встать на путь истины, маме понадобилось потерять меня и дом? Разрушить свою жизнь? Будь она нормальной матерью, поняла бы это раньше, когда я была рядом. Нормальным людям не нужна трагедия, чтобы осознать, нельзя прожигать жизнь, упиваясь смесью обезболивающих с алкоголем. Откуда мне знать, правда это или нет? Спросила я. При мне случалось другое. И может, она теперь валяется без сознания где-нибудь в кювете? Или давно мертва? Она не мертва, немного раздраженно сказала Момби и уже с гордостью добавила. Мы отыскали ее в новостницах. Где? В листовках с новостями и объявлениями, медленно пояснила Герт. Здесь, в иных землях, на них есть еще картинки. Она повернулась к Гламоре. «Представляешь, картинки! Это же великолепная идея!» «Вы, наверное, о газетах?» Колдуньи одновременно посмотрели на меня, и я едва удержалась от смеха. «Ясненько. Что ж, значит, о маме написали в газете. В новостницах рассказывали, где теперь живут пострадавшие от торнадо», продолжала Момби. Я сверила эту информацию с картой местности. Она помахала старой мятой картой автодорог, такой потрепанной, словно ее вытащили из канализации. Можно было просто погулять, все же не выдержав, рассмеялась я. Я такого заклинания не знаю, проворчала колдунья. Она сохранила газету с отчетом службы безопасности после торнадо. Как и всем оставшимся из-за стихийного бедствия без крыши над головой, а это, как я подозреваю, весь наш трейлерный парк, маме выделили временное жилье. «Супер! Воссоединение века! Жду не дождусь!» — пробормотала я. «Соберемся всем трейлерным парком!» Мы вновь коротко обсудили детали плана, но так и не пришли к единому мнению. Печальная правда заключалась в том, что ни я, ни колдуньи на самом деле не знали, что нужно делать. У нас была лишь слабая надежда на то, что старые туфельки Дороти, возможно, находятся где-то в школе. Но это же бессмысленно. Полный абсурд. Да, туфельки перенесли Дороти из страны Оз, но нет гарантии, что они вернут нас обратно, даже если я их найду. К тому же в Канзасе колдуньи не могут использовать магию в полной мере, мы уже успели это выяснить. Однако перспектива приключений радовала. Даже встретиться с мамочкой, о которой хотелось забыть навсегда, все же лучше, чем сидеть без дела. Эта миссия казалась безумной и, возможно, совершенно невыполнимой. Но что уж там, это не впервые. И когда я решила, наконец, что готова в этом участвовать, то вздохнула с облегчением. Нокс все не возвращался, так и сидел на улице, а я пыталась сделать вид, что меня это совершенно не волнует. «Может, ты немного отдохнешь?» — предложила Гламора. «Еще не рассвело, а к маме ты можешь пойти ближе к обеду». Спорить я даже не собиралась. Колдунья сказала дельную вещь. Но только когда я устроилась в углу, закутавшись в одеяло цвета глаз Нокса, «О боже, Эми, забудь ты о нем!» Я поняла, как сильно устала. Впрочем, это неудивительно. Столько всего приключилось, а между последними сражениями с Дороти мы почти не отдыхали. Казалось, каждая клеточка тела измотана. Наверное, я могла бы проспать сотню лет. Заманчивая мысль. Я измучилась не только физически, но и морально. Устала от всего. От битв, погони и растерянности, от войны. Вот бы кто-нибудь хоть ненадолго снял с моих плеч бремя спасения страны Оз. «Отдохни, Эми!» — раздался в голове голос Герт. По телу прокатилась теплая волна, одну за другой расслабляя мышцы. Ощущение было такое, словно я медленно погружаюсь в гигантскую ванну с пеной или в целебный источник, укрытый глубоко в пещерах Ордена. Я не успела даже подумать об этом, как оказалось там на самом деле. Своды, светящиеся лиловым, усеянные сияющими аметистовыми сталактитами, смыкались высоко над головой. Массивное дерево тянулось к ним изогнутыми ветвями, покрытыми крошечными белыми цветочками. Их лепестки падали прямо рядом со мной, как снег. Корни дерева уходили глубоко, казалось, до самого центра земли. Я лежала в глубоком пруду-бассейне с горячей водой. Одежда постепенно исчезла, а вода забирала всю боль, страдания и усталость. В глубине души я понимала, что никак не могла внезапно оказаться в стране Оз, и все, что вижу, это лишь иллюзия, вызванная чарами Герт. Но не пыталась ей противиться. Я погрузилась в глубокий сон без сновидений. Колдуньи дали мне выспаться. Когда я проснулась, зевая и потягиваясь, палатка была пуста, а сквозь стены шатра было видно, что солнце уже поднялось высоко. Я отдохнула совсем немного, но мне точно стало лучше. На секунду забывшись, я задумалась о том, как давно наступил день и скоро ли его сменят ночью, а потом сообразила, что этого не случится. Это Канзас. Здесь солнце движется по небу, подчиняясь законам природы, а не желанию жадной до магии стервы. В целом возвращение в Канзас меня не радовало, но вот солнце явный плюс. «Как хорошо, что ты проснулась!» — воскликнула Гламора, заглядывая в палатку. «Момби съела весь бекон, но, думаю, мы сможем что-нибудь сообразить». Она считает, что пока мы здесь, нужно попробовать все местные деликатесы. Я рассмеялась, не веря, что для кого-то бекон может быть деликатесом, но урчание желудка заглушало и мой смех, и веселое хихиканье Гламоры. Привести себя в порядок с помощью магии я теперь не могла, а потому за неимением расчески просто провела пальцами по грязным волосам и насколько смогла расправила измятую одежду. Мне не мешало бы принять настоящую ванну. Впрочем, я решила об этом не беспокоиться. Если мамочка пожелает увидеть прелестную принцессу, то сама причешет меня. Хватит с меня попыток оправдать чужие ожидания. Нокс кутался в плащ, очевидно, собираясь уходить. В глаза мне он не смотрел. Отчужденность между нами, снова появившаяся ночью, стала еще больше. Я хотела сказать ему что-нибудь, подойти, но не знала, как преодолеть пропасть, которую сама же между нами проложила. Я оттолкнула его и уже начинала об этом жалеть. «Куда ты?» — тихо спросила я, заставив чародея вздрогнуть. «Герт и Гламора хотят, чтобы я защищал», — начал Нокс, но Гламора прервала его речь легким взмахом руки. «Мы отправили его на разведку», — пояснила она, переглянувшись с Герт, «убедиться, что этот район безопасен». «Безопасен», — они смеются. «Самое жуткое в пыльных акрах — их абсолютная пустота. Колдуньи явно что-то скрывают». Нокс буркнул что-то неразборчивое. «Наверное, среднее между «До встречи, я люблю тебя и иди к черту» и выскочил из палатки, устремившись в сторону города. Я заметила, что Герт смотрит на меня с сочувствием, и поняла. Они пытаются нас развести. Раз уж мы с Ноксом не можем быть вместе, колдуньи решили удостовериться, что и отвлекать друг друга мы тоже не будем. В душе вспыхнула ярость. Это наше с ним дело. У меня что, нет права голоса? В какую игру они играют? Конечно, я и сама решила держаться от Нокса подальше, но это было мое решение, не их. Завтракали мы на улице. Когда с яичницей и беконом было покончено, Гламора взмахом руки заставила исчезнуть грязную посуду и плед для пикника. «Я хочу побыстрее разделаться с этим», — устало сказала я, поднимаясь на ноги. «Где живет мама?» Видимо, Герт в вынужденном канзасском отпуске не только отдыхала, но и занималась разведкой, потому что отвечала именно она. «Я использовала все, что помнила из образа во всевидящем омуте. Ее хижина находится прямо рядом со школой». «Что ж, по крайней мере, не придется ездить на автобусе», — вздохнула я. «И это называется квартира». Момби фыркнула. «Не умничай, юная леди». Жилье, которое выделили маме, было недалеко от пыльных акров, и мы решили, что легче будет добраться туда пешком. Просто избавившись от посуды и палатки, Гламора вымоталась гораздо сильнее, чем следовало бы, да и Герт с Момби признали, что Канзас плохо влияет на их энергию. По крайней мере, не я одна здесь страдаю, но тот факт, что случись беда, колдуни не смогут поддержать меня магией, не радовал. Получили они силу четверых или нет, я все так же могла рассчитывать только на себя. Чтобы перекинуть меня на небольшое расстояние, магию использовать не стоило. Колдуньи предлагали проводить меня, но я только посмеялась над этой идеей. «Ага, конечно», — посмотрела я на них. «Не обижайтесь, но на дворе 21 век. Сложно будет объяснить даже то, как я здесь оказалась, не говоря уже о вас трех старых иссушенных летучих мышах в плащах, которые выглядят так, словно их выдернули со сходки ролевиков по подземельям и драконам». Примечание. «Подземелья и драконы. D&D. Настольная ролевая игра в жанре фэнтези. Магическая вселенная, по которой создано множество компьютерных игр и экранизаций». Конец примечания. Момби тщательно разгладила складки голубого плаща круга. «У нас в стране Оз больше нет драконов», — ответила она. «Да плевать», — отмахнулась я. «Просто я справлюсь сама». Герт крепко меня обняла, и я на секунду позволила себе раствориться в этих успокаивающих объятиях. Несмотря на секреты, которые были у колдуней, несмотря на то, что мне всегда казалось, будто они используют меня, Герт неизменно вселяла в меня уверенность, даже если на самом деле все было абсолютно иначе. «Мы не сможем быть здесь с тобой, Эми», — сказала она. «Момби перенесет нас в темноземье. Там мы будем в полной безопасности и сможем набраться сил». «Супер!» — выдохнула я. «Получается, я остаюсь без магической поддержки? При этом времени на выполнение совершенно невыполнимого задания почти нет, а вишенка на этом торте — переезд к маме». Гламора уверенно кивнула и посмотрела на меня широко открытыми глазами. «Да, именно так». Я тяжело вздохнула. Кажется, боги страны Оз не одарили ее жителей умением понимать сарказм. Исключение можно назвать разве что Лулу. «И Нокса», — пропищал голосок где-то у меня в голове. «Да заткнись ты!» «Мысленно мы с тобой», — сказала Герт, сжимая мои ладони. «И когда понадобимся, когда ты будешь готова использовать туфельки, чтобы открыть портал, просто пошли нам знак, и мы окажемся рядом». «Типа бет-сигнала?» — вздохнула я, возводя глаза к небу. Примечание. Бет-сигнал — светящийся прожектор с нарисованной летучей мышью на стекле для призыва Бэтмена. Конец примечания. «Чего?» — удивилась Момби. «Ладно, проехали». Колдуньи по очереди обняли меня на прощание. Все, даже Момби, и взялись за руки. Момби прикрыла глаза и еле слышно пробормотала какое-то заклятие. Как бы слаба она ни была, я все равно оставалась слабее. Я могла попасть в темноземье лишь ненадолго, и то чаще во время сражения, а она и глазом не моргнув, отправлялась туда словно в отпуск, прихватив с собой парочку колдуний. Впрочем, моргать она и не могла, глаза-то были закрыты. Медленно-медленно фигуры колдуний начали сереть, бледнеть, будто кадр цветного кино, постепенно превращающийся в черно-белый. Их тела стали плоскими и прозрачными. В последнее мгновение Герт открыла глаза и послала мне воздушный поцелуй, а потом колдуни исчезли окончательно. Вот и все. Теперь осталась только я, и в руках моих будущее целого мира. Я глубоко вздохнула и отправилась в путь.